изучить массу исторических материалов, побеседовать с участниками лихих сражений. И тут неоценимую пользу оказали мне вы, Семен Михайлович. Какая моя помощь? Беседы с вами, Ворошиловым, Щаденко, другими ветеранами гражданской войны. Все это помогало мне ярче и правдивее осветить сражения Красной Армии. И еще опирался на работы Ленина. Да уж у кого учиться исторической точности, так это у Владимира Ильича Ленина. Буденный взял в шкафу томик Владимира Ильича Ленина, полистал его. Может быть, я и не стал бы тем, кем стал, маршалом, военачальником, если бы не Владимир Ильич. Скажу вам, как близкому человеку, когда впервые поговорил с Лениным, а это было на 9-м съезде партии, то понял. Советская власть есть та самая власть, которая принесет людям свободу, равенство, братство, что с приходом советской власти весь народ России как бы заново родился. У меня именно такое ощущение и было — заново родился. И то, что пошел воевать против белых, хотя сам был в царской армии старшим унтер-офицером, вовсе не случайно. Идеи Ленина, идеи большевиков захватили меня всецело. Я уже не мог бросить шашку и уехать к себе домой на Дон. Слишком много у нас было врагов. Впрочем, я уже не раз рассказывал вам о себе, и вы, должно быть, убедились, что тот путь, который выпал на мою долю, был не только тяжким, но, и это главное, почетным, суровым. Только на этом пути мог я стать человеком, тем, кем стал. Да вам, писателю, лучше знать душу человека, мою в частности. Я, признаться, когда читал ваши романы, немного краснел. Не слишком ли много страниц посвятили вы мне? Толстой насупил брови, строго глянул на Буденного. Я мог бы изменить фамилию Буденного в своем романе «Хмурое утро» и в повести «Хлеб» на любую другую, сказал он. Но я бы погрешил против истины. Это раз. А второе — это то, что ваша слава настолько крепка в народе, то давать вам другую фамилию я просто не мог, да и не имел права. Не раз я возвращался к книгам Алексея Толстого, и словно живые вставали передо мной люди, и он, кавалерийский командарм Семен Буденный. Слушал его, Буденного, воспоминания, и видел те же события, тех же людей, но только изображенных по-разному. В первом случае чувствуется рука большого художника, который типизирует, обобщает, переносит нас в годы жестоких битв. В другом — спокойный, деловой рассказ очевидца и участника гражданской войны, скрупулезно придерживающийся фактов, не рискующего на домысел. Право, данное только писателю. Толстой. Русский народ создал новые формы организации конной боевой части. Такой была вышедшая из сальских степей бригада Семена Буденного. Не в одной только храбрости заключалась ее сила. Белоказаки тоже умели рубить до седла. От обозного бородача до знаменосца, с усами в четверть, буденовская бригада была спаяна верностью и дисциплиной. Ее эскадроны, ее взводы формировались из односельчан. Бойцы, когда-то вместе ловившие кузнечиков в степи, шли рядом на конях. Сыновья, племянники, в строю отцы, дядья на тачанках и в обозе. Буденный. Толстой, когда писал свой роман, часто бывал у меня. И все просил открыть ему тайну побед красных конников. Он недоумевал. Раздетые, порой голодные, с одной лишь шашкой, без другого оружия, мои кавалеристы били хорошо вооруженных, сытых, поддерживаемых капиталистами Запада врагов. В чем была их сила? Я, как мог, пояснял писателю, в чем сила моих бойцов. И не только моих, а вообще воинов Красной Армии. Толстой был благодарным слушателем, продолжал маршал. Спрашивал, переспрашивал, если что не понял, спорил.